Друзья мои, если нет дыхания, невозможно извлечь звук трубы, потому что это духовой инструмент. Если нет умения управлять дыханием, невозможно извлечь нужный звук трубы, чтобы он был понятен. Если нет понимания главного, что наш дух, наша внутренность, именно она, а не что другое, способна передать людям весть, не слова, а наш дух, мы терпим поражение. Если мы не ищем в нашей жизни вот этих изменений, мы не сможем быть теми, кто призваны возвещать. Итак, это главное в нашей жизни и главное служение – уподобление Господу. Я хочу сказать многим сегодня – не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, если вы не видите, что для вас есть какое-то сегодня большое дело. И многие расстраиваются, что как-то им кажется, Бог их не использует так, как, по-видимому, Бог использует других. Но ваше главное служение, самое высокое, за которое самая большая награда, это не кафедра, это не множество суетливых дел, это явление Христа. И через это, через явление Божьей славы в вашем духе написано, вся земля будет наполнена славой Божией. Это главное в нашем служении. Это главная действующая сила. Апостол Павел говорит следующее, первое послание Коринфянам 2, с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Я остановился на мгновение, потому что, будучи проповедником, я знаю, как мы склонны искать этого превосходства слова или мудрости. Приходится проповедовать на кафедрах пастырям очень часто, каждую неделю по многу раз. И очень трудно проповедовать, казалось бы, Слово Божие для одной и той же аудитории. Хочется всех накормить, и хочется, чтобы всякий раз у людей был особый интерес. Вы знаете, люди посвящают вот этому выковыриванию изюма очень много времени, чтобы найти нечто этакое, примерчик какой-нибудь, свидетельство, что можно зайти в большую крайность. Я совсем недавно читал записки Дэвида Вилкерсона, где он рассказывал такую трагическую историю про одного знаменитейшего проповедника, который открыл множество христианских центров по всему миру, имел и имеет телевизионные программы, проповедует тысячным аудиториям. Вдруг Дэвиду позвонил его сын. Со слезами в голосе он сказал: «Что происходит, брат Дэвид? Мой отец не может совсем проповедовать истину. Он все время придумывает какие-то истории и свидетельства, и рассказы о чудесных вещах, которых никогда не было». Потом Дэвид разговаривал сам с этим человеком, и он признался, что так оно и есть. Он приукрашивает, чтобы найти превосходство в мудрости или в слове над другими, чтобы заинтересовать людей, чтобы удержать, в конце концов, эти тысячные аудитории. Он использует разные методы, обращаясь и к психологам, и к специальным преподавателям, которые учат, как владеть аудиторией. Этим пользуются многие люди. Дэвид высказал ему, что он думает об этом. Тот ответил с сожалением, но ничего не изменил и по сегодняшний день. Апостол Павел сказал, не в превосходстве слова или человеческой мудрости. Но нам так хочется, чтобы мир был спасен. И мы говорим, какие же найти пути, какое же найти действие. О, мы должны быть более интеллигентные. Мы должны соответствовать тому или иному образу жизни, в котором мы находимся сегодня. Я об этом, когда думаю, вспоминая Иоанна Крестителя, интеллигентностью от него не пахло. От него пахло пустыней. Но все, что было и все, что он мог являть, это было явление Духа, служащего Богу. От апостолов тоже не пахло интеллигентностью. От них, от некоторых, пахло рыбой. Вы знаете, этот запах очень долго выветривается. Может быть, один только из них, апостол Павел, принадлежал к элите общества. И то он говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи». Он был болен. И пусть сегодня кричат демоны ложных доктрин, что христианин не может болеть, что вряд ли апостол Павел был болен. Он был болен. так говорит Слово Божие. И более того, он был в страхе. Ой, мы не можем иметь страха, апостол Павел мог. И в великом трепете, потому что обстоятельства складывались в его жизни не в его пользу. Он не знал и не думал, примут его коринфяне с почестями или же отвергнут. Те угрозы, которые он испытывал, то разложение, которое он видел, повергало его. Здоровье было пошатнувшимся, потому что он совершал многие путешествия, чтобы являть нечто людям. И слово мое, он пишет, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Обратите внимание, слово «дух» не написано с заглавной буквы.